Часть шестая. Глава 77. Трибунал. Постепенно начались допросы, и Марии пришлось часто бывать в трибунале. Однако она ничуть не огорчалась по этому поводу. Наоборот, она хотела наконец узнать, с чем имеет дело. Маргит Бурда. 22 января 1946 года был создан наивысший трибунал Народовы, Верховный национальный трибунал, для проведения в Польше судебных процессов особой важности, в том числе над нацистскими преступлениями, совершенными на польской земле. Первым видным нацистом, которого судили в рамках этого суда, стал Рудольф Хёсс, комендант Аушвица, который был повешен 16 апреля 1947 года. Большинство наблюдателей ожидали, что после этого последует новый суд над другими преступниками из Аушвица. Однако вскоре стало очевидно, что быстро провести второй процесс не получится. На это были свои прагматичные причины, отмечает бывший прокурор Ян Брандис. Потребовалось время, чтобы собрать все материалы для процесса над персоналом лагерей. Кроме того, процесс над Хёссом был показательным и потому быстрым. Они описали масштаб его преступлений и быстро покарали его. Станислав Кабеля, который брал интервью у Брандиса, вспоминает, что прокурор втайне возмущался быстрой казнью Хёсса, считая, что он мог бы стать хорошим свидетелем на втором процессе. Выдача военных преступников также была сопряжена с проблемами. Наряду с трудностями взаимодействия между новым коммунистическим режимом и странами, управлявшими западными зонами оккупации, обвиняемые были разбросаны по Польше и всей Европе. Один из обвиняемых, Максимилиан Грабнер, даже был по ошибке выдан Югославии. Из 320 человек, фигурировавших в деле, среди которых была и Мария Мандель, только 120 действительно находились в Кракове. Прокурор потребовал, чтобы все эти заключенные были немедленно переведены в Монтелюпих. Но на это, конечно, требовалось время. Польское правительство прекрасно понимало, что этот судебный процесс будет иметь большой резонанс и привлечет внимание мировой прессы. Было крайне важно, чтобы с обвиняемыми обращались справедливо и гуманно. В действительности же многие заключенные находились в плохом физическом и психическом состоянии. В связи с этим главный прокурор ввел правила, улучшающие их состояние, включая повышенную калорийность питания, новую одежду, физические упражнения и улучшенное медицинское обслуживание. Мария Мандель от этого только выиграла, так как это ускорило ее перевод из одиночной камеры после первого заключения и побега Йоханны Лангефельд. Человек по имени Ян Зен, сыгравший важную роль в освещении и документировании зверств в Аушвице, был назначен главным следственным судьей по делам исключительной важности, в том числе по предстоящему громкому процессу над обвиняемыми по делу Аушвица. В обязанности Зена также входило преследование и выдача лиц, обвиняемых и подозреваемых в данных преступлениях. Свободно владея немецким языком и славя суровым руководителем, требовательным к деталям, Зен также быстро приходил на помощь любому сотруднику, который нуждался в этом. Языковые способности Зена были огромным преимуществом, поскольку он мог обрабатывать большое количество немецких документов, а также напрямую общаться с обвиняемыми. На фотографии 1946 года запечатлен долговязый мужчина с темными волосами и густыми бровями. Курильщик, мягкий и воспитанный, он выполнял свою задачу с большим рвением и блистательной компетентностью. Ришард Катарба, биограф Зена, отмечает, что ключевым моментом здесь была личность и компетентность Яна Зена. Во время разбирательства он был главным человеком, собиравшим и руководившим подготовительной работой. Именно он собрал эти тома материалов. Знания и компетентность Зена повлияли на все составляющие судебного процесса. Он наблюдал за всеми разворачивающимися процессами и был свидетелем вынесения окончательных приговоров и назначения наказаний. В итоге, как отмечает Эндрю Нагорский в своей книге «Охотники за нацистами», Зен тщательно подготовил почву для побед в зале суда. На русском языке смотри «Нагорский Э. Охотники за нацистами. Москва, Эксмо, 2017. Примечание редактора. По указанию Зены чиновники начали собирать по всей Польше свидетелей и добиваться показаний уцелевших. Фотографии заключенных нацистов были увеличены, напечатаны на плакатах и выставлены на городских площадях крупных городов. Многие уцелевшие узнали Мандель и других преступников по этим плакатам. Свидетелей допрашивали в региональных судах. Каждый человек давал показания, протокол, в котором указывались дата, наименование суда, личные данные свидетеля, имя прокурора и секретаря, ведущего протокол. Обличительные свидетельства о действиях Марии стали неудержимым потоком стекаться в Краков. Уцелевшие, в том числе по крайней мере одна надзирательница, рассказывали о зверствах, сведения, которые должны были стать ключевыми в предстоящем судебном процессе. Избиения, клеймения, выбраковки, мучительные переклички и отсутствие у Марии всякого милосердия и сострадания — все это было описано в мельчайших подробностях. К моменту начала процесса досье Марии было более чем в два раза обширнее, чем у любого другого обвиняемого.